Глава 19. Первое комсомольское поручение. После драматических событий во время приема в ряды ВЛКСМ Родиона ждали новые испытания, но уже в звании комсомольца. Дня через три последовал вызов на бюро, где Гербицидова со злорадством объявила Коновалову, что он назначен руководителем кружка ЮДПД, то есть юных пожарников. Злорадство было оправдано. Этот кружок был самым провальным звеном школьной общественной деятельности. Все ученики единодушно считали участие в этом кружке прямым убийством времени и всячески отлынивали от него. Насильное прямое назначение тоже не давало результата, и кружок числился только на бумаге. Это была чистая подстава. Гербицидова прекрасно знала, что привлечь в этот кружок хоть кого-нибудь было почти невозможно. Знал об этом и Коновалов, но выбора ему не оставили. Будучи дисциплинированным человеком, он решил для очистки совести хотя бы формально произвести необходимые действия, а потом доложить о неудаче. Будущие выговоры Родиона не волновали. Одноклассники, узнав про это назначение, вовсю шутили и спрашивали Коновалова, почему это он не агитирует их в кружок. Родион отвечал, что назначен не агитатором, а руководителем, и его дело выбирать достойных из толпы желающих поступить в ряды юных пожарников, чем еще больше веселил народ. За дело Родион взялся основательно. В первую очередь он нанес визит районному пожарному инспектору, старшему лейтенанту внутренней службы Худякову. Оказалось, что постановление об организации юных пожарных дружин было принято Министерством просвещения еще в 1957 году, а вот конкретная работа с подростками вменялась в обязанность местным пожарным структурам. Для них это было тягомотной нагрузкой. И, как следовало ожидать, дело кончилось формальным подходом и отписками. Худяков встретил Коновалова без восторга и со вздохом стал вводить в курс дела. Основной упор делался на канцелярской стороне вопроса. Родион внимательно выслушал и, желая углубиться в теорию, попросил для изучения всю доступную литературу по пожарному делу. Худяков удивился такому энтузиазму, но выдал дотошному юноше устав ВДПО 1960 года, брошюры и всякого рода инструкции. Относительно своей любви к инструкциям Коновалов однажды сказал: «Да, мне известно, что у большинства людей чтение подобного рода бумаг не вызывает восторга, скорее наоборот. А у меня кодексы, правила, своды и инструкции с детства вызывали неподдельный интерес. Наверное, это от характера. Мне всегда было трудно воспринимать окружающий мир в его природном хаосе. Поэтому, сколько себя помню, я старался все вокруг, будь то предметы или люди, рассортировать, прикнопить, разложить по полочкам, построить по ранжиру и определить место в иерархии, реальной или воображаемой. В этом плане всякого рода законы, установления и принятые обычаи сильно облегчали жизнь. А там, где их не было, я придумывал свои системные правила. Вначале, конечно, примитивные, а иногда нелепые. Вот, к примеру, всех учеников делят на отличников, середняков и двоечников. Такая классификация успеваемости существует практически везде. Она относится только к процессу учебы. Но для меня она распространялась и на прочие сферы жизни. Иными словами, если двоечник начинал ухаживать за отличницей, а она была не против, то для меня это было нарушением порядка. Со временем я избавился от подобных глупостей, но склонность к систематизации осталась. Такие вещи, как периодическая система Менделеева, гомологические ряды фенотипов животных и стройные таблицы системы углеводородов приводили меня в восторг. Сквозь внешний хаос проглядывала строгая внутренняя упорядоченность. Казалось бы, с такими наклонностями мне самое место в армии или где-нибудь в подобной организации. Но нет, Мне всегда нравилось быть систематизатором, а не системным винтиком, пусть даже и большого размера. Отсюда и мои философские взгляды, механически сортировочные. Наверное, мое призвание в какой-нибудь таксономической науке, вроде лингвистики. А в принципе, меня устроила бы работа в архиве, музее, даже обычным завскладом, лишь бы что-то сортировать. Но не сложилось. Ознакомившись с теорией пожарного дела, Коновалов приступил к действиям. На школьной доске объявлений он прилепил в уголке свое извещение о наборе желающих в кружок ЮДПД. Была надежда, что никто не откликнется. И тогда с чистой совестью он сообщит на бюро о неудаче, мол, сделал все возможное, но ничего не вышло. Однако его бумажка была замечена, и к концу уроков заявились желающие вступить в кружок в количестве 31 человека, то есть 4 А в полном составе. Родион попытался их отговорить. Объяснил, что лазания по деревьям и карточных игр не будет, а вместо майнрида их ждет чтение скучных инструкций. Но их вождь Альберт заявил, что им с Коноваловым интересно в любом деле. И точка. Видя такую настойчивость, он решил, что на безрыбье и рак рыба. И в тот же день отвел эту команду к Худякову на предварительный инструктаж. Поначалу инспектор заортачился и ни в какую из-за малолетства кандидатов. Особенно его шокировало наличие девочек. Но Родион его уговорил. Сказал, что девочки вряд ли выберут профессию пожарного. Энтузиазм быстро пройдет, и они вернутся к своему вышиванию крестиком. А знания правил пожарной безопасности лишними не бывают ни для кого, в том числе и для девочек. А главное, ни в каких документах не было прямого запрета на участие в кружке девочек и пионеров. К тому же в отчетах не требовалось сообщать возраст кружковцев, да и вряд ли их кто читал вообще. Худяков подумал и согласился. В дальнейшем он убедился, что все инициативы руководителя кружка были в рамках правил и не шли против писанных инструкций, поэтому разногласий между нами больше не возникало. Надо сказать, что с людьми типа Худякова у Коновалова чаще всего складывались хорошие отношения, налаживался контакт и быстро находился общий язык, казенный. Бывали исключения, но с Худяковым они спелись. Хотя дружбы это не было и быть не могло. Товарищ старший лейтенант был природным формалистом, то есть уродился таким. Знавшие его люди говорили, что исполнительностью и серьезностью он отличался с детства. Худяков был настолько серьезен, что это блокировало у него чувство юмора и в некоторой мере любопытство. Будучи неглупым человеком, шутку он понимал, но не признавал. Когда при нем рассказывали анекдот, он реагировал не смехом, а сентенцией на тему неуместности пустых баек в служебное время, тем более в период строительства развитого социализма. А если рассказчик был подчиненным, то Худяков тут же подыскивал ему трудоемкое занятие. Рядовые пожарники, хотя и посмеивались над ним за спиной, но не зло, и по-своему его уважали, так как Худяков искренне заботился о подчиненных. Худяков был уникален. Не пил, не курил, не воровал, не сквернословил и не гулял от жены. Про внешности говорить нечего. Он всегда был в мундире с иголочки, в начищенных сапогах и выбрит до блеска. У него вообще не было пороков. Такие люди всегда привлекали внимание Родиона. Интересно же, как они знакомятся с девушками, о чем с ними говорят и каким образом женятся вообще. И почему-то всегда на хороших женщинах. Но все-таки у Худякова были слабости, делавшие его похожим на человека. Худяков любил при случае поохотиться и делал это довольно оригинальным способом. Когда позволяла дорога и погода, он на казенном мотоцикле разъезжал вдоль лесопосадок и из пистолета отстреливал диких голубей. И, надо сказать, довольно метко. Пару раз он брал на охоту и Коновалова. Родион управлял мотоциклом на малой скорости, а он, сидя на коляске, прямо на ходу истреблял птичек. На это время официоз снижался почти до уровня неформального бытового общения. Родион называл его товарищем Худяковым вместо принятого обращения «товарищ старший лейтенант». А он тоже звал Родиона просто по фамилии, а не юным бойцом Коноваловым. Также довелось Родиону увидеть его и смеющимся, причем два раза. Первый раз это случилось во время происшествия с нервной теткой. К тому времени Коновалов уже примелькался в депо, и к нему там попривыкли. В этот день мужики в брезентовых робах толпились на просторном дворе пожарной части, а Худяков что-то им проповедовал. Родион в ожидании торчал возле больших распахнутых ворот и от нечего делать разглядывал прохожих. Мимо ворот по улице шла тетка. Обыкновенная такая сельская, откормленная тетка, лет за 40, в плюшке и с красным платком на голове. В правой руке у нее была дерматиновая сумка, наполненная чем-то хрупким, потому что тетка несла ее осторожно. Этот момент и привлек внимание к сумке, а потому Родион и увидел начало действия. Когда женщина поравнялась с воротами, у нее из сумки вылезла мышь. Должно быть, эта мышка находилась в стрессовом состоянии и вместо того, чтобы просто спрыгнуть на землю, кинулась в обратном направлении. Перебирая лапками, она шустро поднялась по лямке к руке женщины, а затем ловко шмыгнула ей под рукав. Удивительного здесь ничего нет. В панике мышь способна залезть в самые невероятные места. Женщина тоже заметила эту мышь и ее маневр. Более того, она его почувствовала и, будучи нервной особой, тоже ударилась в панику. Она резко остановилась, крикнула «А-а-а!», бросила хлюпнувшую сумку под ноги и стала лихорадочно раздеваться, весьма эротично при этом извиваясь и приплясывая. Во время этого странного танца она наступила на хрустнувшую сумку, содержимое которой потекло на асфальт. Как Родион и предполагал, там было с полсотни куриных яиц. Мужики глядели на это представление, ничего не понимая. Действительно, не зная причины, можно подумать, черт знает что. Шла себе баба, и вдруг ни с того ни с сего, давай раздеваться. Худяков спросил, это че это? Свое мнение по вопросу высказал грамотный дядя Филипп. Он выписывал 3 газеты и знал много всякой всячины. За рубежом это называется стряптиз. Тряска с раздеванием за деньги. Только напрасно она туточки затеялась оголяться. Никто же ей здесь и не заплатит. Дядя Толя отозвался. За границей ей тоже не заплатят. Не тот коленкор, сильно не тот. Родион подошел и рассказал про мышку. Всем стало ясно, в чем дело. И тут это случилось. Худяков засмеялся. Он выдвинул вперед нижнюю челюсть и без выраженной улыбки издал странный звук. Хе-хе. Должно быть, в его системе отсчета это было заливистым хохотом. Зрелище смеющегося начальника так поразило рядовых огнеборцев, что они забыли про изображающую стриптиз тетку. Впрочем, к тому времени она разделась почти до лифчика. Вытряхнула злополучную мелкую тварь, накинула жакет, собрала свое добро и засеменила в обратном направлении. Худяков устыдился открытого проявления чувств и ушел в депо. В другой раз он хэхэкнул уже с подачи Родиона. Но так уж случилось, что эта история закончилась для него домашним скандалом, хотя такое явление трудно вообразить. Коновалов учился во вторую смену. И в тот день занятия кончились раньше обычного. Воспользовавшись этим, он сразу отправился в пожарную часть. Бойцы сидели в дежурке и обсуждали случившийся накануне пожар. Успели вовремя, и загоревшийся сарай в частном секторе был оперативно потушен. Единственной пострадавшей оказалась хозяйская кошка. Несчастное животное было застигнуто огнем на чердаке сарая. Кошка вылезла на крышу, а затем спрыгнула оттуда, но неудачно. Она попала в бочку с водой, в которой и утонула. По этому поводу, слегка изменив пословицу, высказался начитанный дядя Филипп. Да, кому суждено утопнуть, тот не сгорит. Тут Родиона дернула за язык. Вот так и корова. Даже с закрытыми глазами от судьбы не убежишь. Все равно зарежут. Худяков спросил, а что с коровой? В ответ Родион поведал об утреннем происшествии с коровой. Слушали его с большим интересом.